Глава 39. Освобождение. Утром 1 июня 1945 года пришел мальчик-заключенный из второй части и принес письмо заведующему 5-м корпусом следующего содержания. «Сообщите немедленно о состоянии здоровья заключенного Юлия Марголина». 20 июня приходил к концу 5-летний срок моего заключения. В этот день полагалось мне выйти на свободу. Все кругом не сомневались, что меня задержат в лагере, как и других польских граждан, отбывших срок. Если бы хотели освободить меня, могли это сделать зимой по амнистии. Вместе со мной в Котласе находилось человек 10 польских граждан, уже отсидевших срок, и им всем сообщили официально, что они задержаны до особого распоряжения. Один из них уже третий год ждал этого особого распоряжения. Какие же были у меня основания пойти на свободу раньше их? Разница между мною и ими была та, что они кончили свой срок до 9 мая 45 года, прежде чем кончилась война. И установка была в этом случае задержать до конца войны. А мой срок выпадал на 6 недель после окончания войны. Мне полагалось волноваться и беспокоиться, но я был равнодушен. Я жил как в полусне, насторожившись, но внешне и внутренне совершенно спокойный. Сухие кости и духи мертвых так могли бы ждать трубы архангела, зовущей к воскресению. Возможно ли чудо? Я не мог себе представить воли, и у меня не было желания играть мыслью о воле после повторных жестоких разочарований последних лет. Запрос второй части я объяснял себе моим непомерно затянувшимся пребыванием в больнице. Человек лежит 10 месяцев, не вставая. Надо проверить, в чем дело. Возможно, что не хотели меня выслать на этап. Практиковалось, что неосвобождаемых в срок отсылали на другое место. Перед включением в списки этапа они хотели знать, в состоянии ли я выдержать дорогу. Так я объяснил себе этот вопрос. Завкорпусом ответил правдиво, что я поправляюсь после тяжелой болезни, и мое состояние удовлетворительно. После этого прошло несколько дней в ожидании. Не вытребуют ли меня на этап? Когда этого не произошло, то за неделю до 20 июня я был выписан из больницы. Это было сделано потому, что я уже достаточно оправился, и не было возможности дальше держать меня в корпусе, а также и потому, чтобы в случае освобождения было у меня несколько дней переходных, чтобы не вставать мне на свободу прямо с постели. Великие события этого лета, штурм Берлина и окончание мировой войны заслонили лагерные будни. Все были возбуждены в лагере, и многим казалось, что пришло время для какой-то невиданной массовой амнистии. Эта настоящая амнистия должна была удивить мир великодушием советской власти. Все мы ждали амнистии в день 7 ноября, в годовщину революции. Я не мог себе представить, что меня освободят завтра. Мне было легче ждать этого через полгода. Настал день 20 июня, и никто не пришел звать меня во вторую часть на освобождение. До 11 часов я лежал на наре в пыльном и грязном бараке. Наконец я не выдержал и сам пошел во вторую часть. Это была крошечная избушка из двух комнаток. Что надо? Я пришел узнать, почему не вызывают меня на освобождение. Как фамилия? Писарь-заключенный стал искать в бумагах, посмотрел на меня и сказал: «Завтра придешь». Я ничего не спрашивал больше и вышел растерянный. «Почему завтра? Ведь мой срок сегодня. Почему он не сказал мне: «Сиди, пока позовут»?» Или с сухой усмешкой: «Скажу тебе, не бойся, когда надо будет». Вместо этого он сказал мне: «Завтра». Что это значит? Завтра, завтра. И вдруг у меня дрогнуло сердце. Надо приготовиться на завтра, на всякий случай. У меня были две вещи нелагерного образца: кожаные ботинки и тяжелый крестьянский зипун до колен. Обе эти вещи раздобыли для меня перед выпиской из больницы медики 5-го корпуса. После того, как они спасли мне жизнь, они считали себя ответственными и за мой гардероб за стенами 5-го корпуса. Кроме этого, у меня ничего не было. Казенные рабочие штаны на мне состояли из одних дыр и заплат. В таких штанах нельзя было идти на свободу. В карельских лагерях была инструкция, по которой полагалось выдать освобождаемым одежду не новую, но чистую и приличного вида. Здесь, очевидно, не было такой инструкции. Выручил меня Давид Маркович из 9-го корпуса. Он отдал мне свои собственные ватные штаны. Они слегка порыжели, но были целы и вполне годились на дорогу. В другом месте я получил пару хорошего белья. Все это дали мне условно, с тем, чтобы вернуть, если освобождение не состоится. Наконец собрали мне 50 рублей на дорогу. Вечером я вытащил свой старый рюкзак, залатал дыры и приделал новые лямки. На этом закончились мои приготовления в дорогу. Весь день приходили ко мне люди с просьбами записать адрес их родных и близких в Советском Союзе и за границей. Все эти люди были уверены, что я завтра иду на волю. В течение 5 лет я много раз просил других людей о том, о чем просили меня теперь. Пришла моя очередь давать другим обещания. Те люди не исполнили своих обещаний. Я спрашивал себя в тот вечер, окажусь ли я лучше, или эта непонятная сила забвения, отчуждения и равнодушия восторжествует и надо мной, как только я выйду из лагеря. Последний, с кем я попрощался, был Нил Васильевич Елецкий. Он все еще находился в 9-м корпусе. Теперь 9-й корпус был преобразован в туберкулезный. Но это не помешало Нилу Васильевичу остаться в нем. У него уже был туберкулез, приобретенный в 9-м корпусе. Днем выносили койки на воздух, и больные грелись на солнце. Нил Васильевич, завернувшись в одеяло и похожий на Ганди, тоже вышел на солнышко. Что-то мучило старика, что-то было у него невысказано. Вдруг он обнял меня за шею и зашептал: «Голубчик, не знаю, увижу ли вас. Одну вещь я вам должен сказать. Есть у меня грех пред вами. Не могу расстаться, не сказавши. Вы помните, когда мы вместе лежали в начале зимы? Согрешил я тогда пред вами. Ведь я ваш хлеб брал из-под подушки». Немного брал, по кусочку, по ломтику, но брал. Мучился, но брал. Не мог совладать. Простите. И вот, вот. Нил Васильевич подал мне в кружке рыбную галушку, тютельку, которую он сэкономил с обеда, чтобы угостить меня на прощанье. И этим хотя бы отчасти искупить свой грех. Я был сконфужен, пристыжен и тронут до слез. Что за нелепая сентиментальность и где? Я расцеловался с Нил Васильевичем на прощанье и обещал прислать ему табачку с воли. Этого обещания я не успел выполнить. Нил Васильевич умер 2 месяца спустя. Утром 21 июня я пошел во вторую часть. Мне велели ждать начальника. Я все еще не смел верить. Долго ждал, 2 часа. Выходил на крылечко, садился на ступеньку. Уйти от порога я не мог, точно меня привязали. Начальник мог просто-напросто дать мне для подписи бумажку. Оставлен до особого распоряжения. И послать обратно в барак. Что тогда? «Конечно, конечно, так и будет». Я вернусь в барак, лягу на свое место. У меня хорошие нары и сосед смирный. Сосед спросит: «Ну что там было?» Я скажу: «Оставляют пока». И сделаю вид, что иначе и не ждал. Отвернусь к стене и притворюсь спящим. Сосед зевнет, повздыхает и тоже ляжет. Комендант войдет с криком: «Черти, дьяволы, инвалиды, подымайся, бери швабры, пол хоть вытрите». Начальник прошел во вторую комнату, и я вошел за ним следом. «Гражданин начальник, мой срок кончился вчера». Он заглянул в бумагу на столе. «Нет, ваш срок не вчера, а сегодня. Куда хотите ехать?» Я молчал. У меня захватило дыхание. Он поднял на меня глаза, и я сделал равнодушное лицо. «Что в этом особенного? Заключенный отсидел срок, и, понятно, теперь ничего не остается, как отправить его на волю. Дело простое». «Я польский гражданин», — сказал я медленно, почти с сожалением. Куда же мне ехать? В Польшу. Начальник захохотал. В Польшу не пускают. Надо выбирать в Советском Союзе. Если нельзя в Польшу, то как можно ближе к польской границе. Тут он сделал серьезное лицо и объяснил мне, что территории бывшей немецкой оккупации закрыты для меня. На юг тоже нельзя мне ехать, но зато я могу ехать в Азию, например, в Казахстан. В эту минуту встал пред моими глазами белый треугольник письма. Зимой доктор получил письмо. Откуда пришло это письмо? Ага, из Алтайского края. Можно в Алтайский край? Можно. Алтайский край славится в Советском Союзе. Там сытно, хлеб дешев, много молока и мяса. И там, именно там, есть у доктора где-то земляк, знакомый. «Извините, гражданин начальник, мне нужно выйти». Я вышел, оставив его в изумлении. От второй части до пятого корпуса было несколько шагов. В открытых дверях палаты я увидел круглую спину и белый халат доктора. Было 11 часов, время обхода больных. Я бросился опрометью в каморку за раздаточной. «Скорей, скорей! Вызовите доктора!» — сказал я раздатчице Соне. «Сию минуту!» Доктор бросил прием и поспешил ко мне. «Что с вами?» «Освобождают!» «Доктор, кто у вас в Алтайском крае?» Он назвал мне город Славгород, улицу и адрес. Не надо было записывать. Адрес сразу запечатлелся в моей памяти. Я попрощался с ним и побежал во вторую часть. Прошло не более 3 минут, и начальник не успел переменить позы у стола, где я его оставил. «Еду в Славгород Алтайского края», — сказал я твердо. И немедленно преграда встала между мной и обитателями лагеря. Меня уже не отпустили, и все последовавшее разыгралось в ускоренном темпе. Меня форменно выгнали из лагеря. Не позволили ходить, прощаться, разговаривать. Человек из второй части пошел со мной в барак. В его присутствии я взял свой рюкзак. Потом повели меня в продкоптерку. Мне выдали паек на 12 дней дороги в Сибирь. По 400 грамм хлеба и 100 грамм соленой рыбы в день. Коптер бросил мне 2 хлеба и большую рыбу. С этим я должен был доехать на место. Меня отвели в бухгалтерию, где выписали мне справку об увольнении. Мне выдали денег на билет до Славгорода — 131 рубль. Кроме того, я получил 19 рублей суточных. По рублю в день на 19 суток. За эти деньги я немного мог купить. Одно яйцо в котлосе стоило 15 рублей. Но если бы дорога задержалась, и я бы съел весь свой хлеб, то, начиная с 13-го дня, я бы мог заплатить из этих денег за рейсовый хлеб по государственной цене. «Проводи за вахту», — сказал начальник второй части нарядчику. «Это чтобы я не мог зайти по дороге в какой-нибудь барак». Но тут я запротестовал. Хлеб мне дали с завтрашнего дня».